Глава 26. Я убеждена, что одни женщины созданы для материнства, а другие нет. Это спорная точка зрения, знаю, наверное, кому-кому о тебе я не должна была такого говорить. Но считаю, упомянуть об этом стоит. Я всегда мечтала стать матерью. В детстве я баюкала своих пластмассовых пупсов, купала их и катала в игрушечной коляске с розовым матерчатым сиденьем, который перекручивалась как гамак. Я укладывала их в ряд, по очереди меняла им подгузники и наряжала в яркие хлопчатобумажные комбинезончики, застегивая их на кнопки между ножками. Куклы были практически неотличимы друг от друга. Все как на подбор, с твердыми круглыми животиками, розовыми щечками и ярко-голубыми закрывающимися глазами. Но моей любимицей была Абигайль. Она была лысой, и руки с ногами у нее не двигались. Один глаз у нее открывался и закрывался, а другой заедал. Пластмассовые ресницы слиплись. Он открывался и потом упорно отказывался закрываться, глядя прямо перед собой, в то время как второй угрожающе мигал. Но я все равно ее любила. В конце концов, я переросла кукол и переключилась на младенцев. Я заглядывала в коляски на улицах и в кафе не упускала ни одной мамаши без того, чтобы не поумиляться вслух и не задать все полагающиеся вопросы. «Ой, какой сладкий малыш! А сколько вам? Ой, ну какой же он миленький!» Я участвовала в этих ритуальных танцах для взрослых вполне добровольно и была совершенно уверена, что когда-нибудь тоже буду гулять с коляской, а другие женщины будут наперебой умиляться и задавать мне вопросы. А потом, в какой-то момент, уже после гибели Джонатана, это воображаемое будущее перестало казаться мне таким уж очевидным. «Действительно ли мне хочется гулять с коляской? Приятно ли будет выслушивать сюсюканье, вопросы и мнения окружающих? Не странно ли, что частица моего сердца навсегда поселится вне моего тела? Есть ли у меня желание делать все то, что полагается делать родителям? Кормить, лечить и воспитывать? Нет, мне этого не хотелось. Без Джонатана все это теряло смысл. Если бы ты попросила, я могла бы написать на листке бумаги имена всех моих знакомых женщин, и провести линию между теми, кто создан для материнства, и теми, кто не создан. Мы с Эммой оказались бы по одну сторону этой линии, а Марни — по другую. Перспектива покоя оказала благотворное воздействие на психологическое состояние Марни. Она стала менее нервной, менее дерганной и уже не так сильно боялась неизвестности и пустоты, наступающих вслед за потерей. Мы нашли способ сосуществования, при котором нам обеим было спокойно и уютно. Она нередко плакала, но и смеялась тоже, и готовила, и даже написала несколько коротких статей для своих любимых изданий. Почту свою она распорядилась пересылать на мой адрес, и я испытывала странное удовлетворение, каждый день глядя на ее имя рядом с моим на нашем почтовом ящике. А когда главный спонсор прислал Марни розовый керамический подарочный набор из новой коллекции, она даже записала несколько видеороликов. Время от времени она поворачивалась ко мне. Обыкновенно это происходило за завтраком или когда мы поздно вечером валялись на диване в пижамах, оттягивая необходимость ложиться спать, и говорила: «Смерть — это очень долгий процесс, правда?» «О, да», — отзывалась я, — «ужасно долгий. Потому что прошел уже месяц, а потом он превратился в 6 недель, а потом в 2 месяца, а я до сих пор не могу осознать, что вот это теперь моя жизнь. Я не могу поверить, что... Сколько бы еще месяцев я ни прожила, сколько лет или даже 10 лет не прошло, он все это время будет мертв». Я чувствовала себя экспертом, и до некоторых пор мое покровительство было ей нужно. Я была очень рада тому, что она вернулась в мою жизнь, и нам было хорошо вместе, очень хорошо. Мы знали друг друга как облупленных, как самих себя, со всей нашей подноготной вплоть до мельчайших подробностей. Мы жаловались друг другу на родителей, которые уезжали, заболевали и не обращали на нас внимания. Мы смеялись над моей сестрой и ее братом. Одна была целиком и полностью зависима от родных, а вторая сбежала от них на край света. Мы вспоминали о приключениях, под знаком которых прошли наши с ней подростковые годы. О первых, о последних и о больше никогда. У нас двоих было столько общего, что мы снова стали почти единым целым. Я наблюдала за тем, как она постепенно приходит в себя. Говорить о полном восстановлении было рано, но прогресс сказывался в каких-то важных мелочах. Волнующе было видеть, как она снова готовит. Она красила ногти и досадовала, когда на следующее утро лак скалывался. Однажды днем она внимательно посмотрела на себя в зеркало, потом приподняла пряди пальцами и нахмурилась. В тот же вечер она куда-то вышла и вернулась домой с аккуратно подстриженными кончиками волос. Она слушала музыку, она смотрела новости. Она регулярно плакала, постоянно, но мгновения невыносимой печали перемежались чем-то лучшим. А потом все снова переменилось. Состояние Марни ухудшилось, вернулся хаос самых первых недель. Она перестала спать, ее одолевала слабость. Она плохо себя чувствовала. Ничего не ела. Если же ей все-таки удавалось заставить себя что-нибудь проглотить, пусть что-то совсем несущественное, тост или какой-нибудь фрукт, ее начинало так яростно выворачивать наизнанку, что я просто перестала покупать в дом еду, чтобы не подвергать нас обеих этому кошмару. Ее мучил голод. Но хуже всего была постоянная усталость. А без пищи и отдыха у Марни не было сил бороться с непонятным недугом. Во всяком случае, тогда мы считали это недомоганием. Однажды ранним вечером я и Марни сидели рядышком за барной стойкой. На улице был салют, и мы подняли жалюзи, чтобы его посмотреть. Мы ели пустой рис, тот, который варится прямо в пакетике, быстро и просто, по порции на каждую. И наше молчание не было неловким. У нас снова появилась привычка ужинать вдвоем. Наши миры, как прежде, тесно переплелись, и мы больше не были случайными гостями в жизни друг друга, а представляли собой, пожалуй, своеобразную пару. «У меня задержка», — произнесла она, положив вилку на стол. «Я думала, это все стресс, ну, сама понимаешь, из-за того, что случилось. Но прошло уже 3 месяца, а месячных у меня до сих пор нет». «Ну, конечно, это все стресс», — заверила ее я. «К тому же ты нездорова, ты теряешь вес, непонятно, в чем вообще душа держится. Еще это твоя постоянная тошнота. Ох-охо». «Мне нужно сделать тест», — сказала она. Я закашлялась, пытаясь избавиться от комка риса, застрявшего в горле, и встала из-за стола. Ни слова не говоря, я отправилась в прихожую и взяла с вешалки сумку. Потом вышла из квартиры, села в лифт и двинулась на улицу. Без пальто сразу стало холодно, но до ближайшего магазинчика на углу идти было всего ничего. Меньше чем через 10 минут я вернулась с тестом. Марни сидела там же, где я ее оставила. Она согнулась над тарелкой, поставив локти на стол и обхватив голову ладонями. «Держи», — сказала я, — «сделай его прямо сейчас». Она молча взяла тест и поплелась в ванную. Маленький полиэтиленовый пакетик безжизненно болтался у нее на запястье. Излишне говорить тебе, что результат оказался положительный. Я напилась. Я пила текилу прямо из бутылки и рюмка за рюмкой запивала ее ромом. Таким древним, что он не имел вкуса и был просто липким. Марни, уже чувствовавшая себя матерью, заливала свою тревогу и страх яблочным соком из одноразовых стопок. 2 часа ночи мы вдвоем забрались в горячую ванну, в странном и излишнем припадке скромности, предварительно натянув купальники. 3 мы решили перекусить тостами с медом и сами не заметили, как прикончили целую буханку. После этого мы погрузились в нечто среднее между горем, шоком и истерией. И рыдали, и смеялись до тех пор, пока не уснули. Но сон наш длился не слишком долго, и большую часть следующего утра мы с ней по очереди обнимались с унитазом. Понимаешь, никто не ожидает от своей жизни такого вот оборота. Я была вдовой, работала без перспективы карьерного роста и едва сводила концы с концами. Марни была вдовой, чья райская жизнь только что кончилась и к тому же беременной. «Мне пора возвращаться», — заявила Марни на следующий вечер. «Пора привести свою жизнь в порядок. Мне нужно пойти к врачу, снова начать работать и вернуться в свою квартиру». Тут же, не выходя из-за стола, она позвонила своей уборщице. «Квартира должна быть вылизана до блеска», — сказала она, «и чтобы все вещи Чарльза были сложены в коробке и убраны в кладовку, его зубная щетка, его одежда, все, что напоминало бы о нем». Мы наведались туда 2 дня спустя и были потрясены, обнаружив, что уборщица положила на полу в прихожей толстый белый ковер с черным узором. Мне не давал покоя вопрос, что там под ним? Бурое пятно засохшей крови? Царапины на лакированных половицах или просто въевшийся запах смерти? Но я не поддалась искушению приподнять краешек и посмотреть. Часть вещей Чарльза исчезла. его пальто, висевшее за дверью, и ботинки, аккуратным рядком стоявшие вдоль стены. Но он все равно присутствовал в этой квартире повсюду. В книгах на полках, в репродукциях на стенах, в длинном черном зонте, по-прежнему стоявшем в коридоре, рядом с зонтом Марни. «Ты не передумала?» — спросила я, пытаясь угнаться за ней по квартире. Она нахмурилась и двинулась по лестнице на второй этаж. «Я имею в виду, не передумала ли ты возвращаться сюда?» — пояснила я. «Ты точно этого хочешь? Может, лучше тебе куда-нибудь...» «Нет!» — отрезала она, остановившись на верхней ступеньке и обернувшись ко мне. «Я должна остаться здесь. Так будет правильно. Я хочу, чтобы этот малыш...» — она положила ладонь на живот. «Хоть что-то знал о своем отце. А это был наш с ним общий дом. Так будет правильно. Я остаюсь здесь». Она устремила взгляд куда-то поверх меня. «Это то самое место», — сказала она. «Возможно, я сейчас прямо на нем стою. Тут он сделал свой последний вздох. Это такая вещь, которую его ребенку следует знать, ты не считаешь?» «А как считаешь ты? Хотелось бы тебе знать, где именно умер твой отец. Я, например, была бы убита горем, если бы мне позвонили и сообщили, что мой отец умер. Не потому, что скучала бы по отцу нынешнему, изменщику и предателю. Я скучала бы по тому человеку, каким он когда-то был. Первые 10 лет моей жизни он был моей константой, моей каменной стеной, надежной и нерушимой. Он всегда оказывался рядом, готовый меня поддержать. И несмотря на то, что с ним произошла метаморфоза, и он перестал быть хорошим отцом, до того момента его нельзя было назвать эгоистичным. Слабый человек со своими недостатками, он, тем не менее, был полон решимости не дать своим худшим качествам взять над собой верх. А потом что-то изменилось. Проблемы, что десятилетиями назревали, как нарывы под кожей, раздражительность, неуверенность и неустойчивость словно прорвались наружу. Захочу ли я побывать в том месте, где он умрет? Вряд ли. Для меня он умер перед входной дверью, с чемоданом в руке, когда с улыбкой объявил нам, что уходит. «Может, лучше будет начать все с чистого?» — начала была я. «Я хочу вернуться домой к Рождеству», — перебила меня Марни. «Но оно ведь практически на носу». «Я хочу устроить праздник», — заявила она. «Я украшу дом, буду готовить. Нужно будет купить елку и индейку и сделаю так, чтобы это Рождество нам запомнилось». «Это будет нелегко», — сказала я. «Марни, мне будет нелегко все это переварить, а тебе все это провернуть». «Я все решила», — отрезала она. «Ты приглашена, и я, мы тоже». «Мы будем у...» «У вашей мамы, ну да, правильно. Вы же с утра к ней поедете, да? Ну вот, оттуда сразу ко мне». «Я...» «Это не обсуждается», — произнесла она, и лицо ее внезапно окаменело, а глаза расширились. «Я приглашаю тебя отпраздновать Рождество вместе со мной. Примешь ты мое приглашение или нет, решать тебе. Но я буду отмечать его здесь. И жить к тому времени я тоже буду здесь». У нас с Марни очень мало общих черт. Она открытая, теплая, нежная и бесстрашная. Я замкнутая, холодная, злая и трусливая. Она свет, а я тьма. Но мы с ней обе исключительно упрямы. И я прекрасно знаю, что есть вещи, относительно которых она будет стоять насмерть. Ее не умаслить, не переубедить, не заставить. «Ну, тогда ладно», — сказала я. «Я с радостью приду». «А ты поможешь мне переехать?» «Ну, конечно». «Вот и хорошо, тогда давай начнем прямо сейчас. Я хочу снять мерки для новой кровати». Именно этим мы и занялись. Мы записали мерки для новой кровати, хотя Марни планировала поселиться в квартире своего покойного мужа. Мысль о том, что ей придется спать в его кровати, нагоняла на нее ужас. В тот же день Марни заказала небольшую двуспальную кровать. «Все равно я буду спать в ней одна», — сказала она, с ярко-розовым стеганым изголовьем. Он никогда в жизни не согласился бы на розовое. И вместительным выдвижным ящиком, и пеленок, подгузников, и всех прочих принадлежностей, которые будут нужны для малыша. Она переехала ровно 2 недели спустя, в тот же самый день, когда привезли кровать. И я пыталась быть прагматичной, но все равно не могла отделаться от ощущения, будто у меня снова что-то отняли. Я собрала ее чемодан, упаковала посуду, которая успела расползтись по всей моей кухне, и сложила в коробке ее туфли, стоявшие за входной дверью. Утром мы погрузили весь этот скарб в такси, распихав сумки себе под ноги и поставив на колени. И она съехала от меня. Я излишне драматизирую, да, я знаю. Меня опечалил отъезд Марни. Но я убеждала себя не грустить, утешаясь тем, что мне приятно видеть ее такой целеустремленной и довольной. Мне в радость было нянчиться с ней, заботиться о ней и быть для нее опорой. Но всю жизнь так продолжаться не могло. В мире множество уязвимых людей. Они висят на шее у окружающих, вечно рассчитывая на чью-то поддержку, на дополнительный костыль. Эмма, к примеру, невероятно уязвима. А вот Марни нет. Несколькими днями ранее она снова начала работать. Включила телефон, стала снимать свои видеоролики, писать в блоге и взаимодействовать с миром, который воздвигла вокруг себя. Казалось, она строит прочный фундамент для здания своей жизни, и это делает ее сильнее. «Ну все, ты можешь идти», — сказала она, когда мы втащили коробки в холл и потихонечку в несколько приемов перевезли на лифте в квартиру. «Думаю, дальше я справлюсь сама». «Но надо же еще разобрать вещи», — возразила я. «Разве тебе не нужна помощь?» «Не нужна, спасибо», — сказала Марни. Она стояла в дверном проеме за порогом своей квартиры, упираясь ладонью в косяк и твердо поставив ноги на деревянный пол. А я оставалась в коридоре. «Я уже в порядке», — продолжила она. «Но все равно спасибо». «Но...» «Я позвоню тебе завтра». И с этими словами она закрыла дверь. Я была сердита и одновременно горда. И отчасти обескуражена. Я оглянулась по сторонам, но в коридоре не было никого, кто мог бы стать свидетелем моего изгнания. Я стояла и смотрела на то место, где сидела почти 3 месяца назад. Казалось, это происходило с другим человеком, из другого времени и другого мира. А потом я отправилась домой. Вот какая штука. У Марни была семья, как у всех нас, но я никогда не воспринимала ее как настоящую семью. В детстве я была уверена, что семья — это нечто незыблемое, нерушимое, нечто постоянное, и она никогда никуда не денется. У меня была сестра, которая, как я полагала, всегда будет моей сестрой, и родители, которые, как я опять же полагала, всегда будут моими родителями. И лишь гораздо позднее, когда отец ушел, а мать отреклась от меня, я поняла, что заблуждалась. Семья вовсе не являлась чем-то неизменным. Но в те годы, когда я формировалась как личность, это было именно так. Я довольно долго не понимала, что когда-нибудь мне понадобится собственное гнездо, свой дом. Я не отдавала себе отчета в том, что мне придется стать таким человеком, которого кто-то захотел бы полюбить. А вот Марни усвоила этот урок гораздо более раннем возрасте. Ее семья была величиной переменной. Сегодня родители рядом, а завтра нет, и потому совершенно непредсказуемой. Она же хотела создать семью, в которой все будет иначе. У нее были творческие силы, связующие нити, чтобы свить свое гнездо, построить дом своей мечты. Именно это она и собиралась сделать.